Глава 44. Правила были просты. Распорядитель принес из палатки арбалет геновесца и передал ему оружие, позволив взять только одну стрелу, после чего жестом предложил отойти на южную оконечность поля. Уилл занял такую же позицию у северного края поля, также взяв одну стрелу. Противников разделяло чуть больше сотни метров. Пространство у торговых палаток с обеих сторон быстро опустело. Зрители выстроились с обеих сторон поля перед ограждением, оставив в центре широкий свободный проход, по концам которого стояли противники. Шон Каррик зачитывал правила состязания. «Ни одна из сторон не должна уклоняться от выстрела соперника. Вы должны стоять прямо, и по сигналу трубы можете стрелять, когда вам будет угодно. В случае, если промахнуться оба, каждому выдадут еще по одной стреле, чтобы повторить процедуру». Он посмотрел налево и направо, удостоверившись в том, что участники поединка поняли правила. Уилл и Гоновезец кивнули. Уилл сохранял спокойствие, дыша ровно и легко. Арбалет — это довольно опасное орудие, овладеть которым сравнительно легко. Гораздо легче, чем луком. У арбалета есть прицел в виде выемки сзади и пластины спереди, и при этом при прицеливании не нужно удерживать натянутой тетиву. Стрела вкладывается в направляющий паз и выстреливается при нажатии на спусковой крючок. Обычный человек может быстро научиться неплохо стрелять из арбалета. Поэтому в свое время геновесцы приняли его на вооружение. Почти любой мог надеяться на успех. Для этого не нужно было долго тренироваться или подбирать особо талантливых учеников. Арбалет — оружие каждого. Но Уилл верил, что в этом-то и заключается его преимущество. Арбалет не требует ежедневной долгой практики, необходимой, чтобы достичь мастерства в обращении с длинным луком. Достаточно только поднять оружие, прицелиться и нажать на спусковой крючок. После непродолжительных тренировок можно неплохо научиться обращаться с этим оружием, и многие этим довольствовались, не желая оттачивать свое мастерство. Длинный лук же — это оружие, требующее отточенных навыков, и лучник должен постоянно тренироваться, чтобы достичь хоть какого-то мастерства. Рейнджеры славились почти мифической привязанностью к своим лукам. Ни один рейнджер никогда не заканчивал тренировку, если понимал, что стреляет просто хорошо. Каждый из них стремился к совершенству. Чтобы удачно выстрелить из лука, нужно отличаться упорством и целеустремленностью. Только не останавливаясь на достигнутом, можно стать превосходным лучником. Итак, хороший выстрел против превосходного выстрела. Вот к чему сводился этот поединок. Если бы противников разделяло метров 50 или менее, то шансы можно было бы назвать равными. Но сейчас, когда их разделяет более сотни метров, Уилл надеялся на свое преимущество. Кроме того, следовало учесть и еще один фактор. Геновесцы по роду своих занятий были ассасинами, а не воинами. Они не привыкли к тому, что их противник — искусный стрелок. Они привыкли убивать ничего не подозревающих людей из скрытной позиции. По своему опыту, Уилл знал, что ничто так не влияет на точность выстрела, как мысль о том, что тебя могут в любой момент подстрелить. Поэтому молодой рейнджер с легкой улыбкой на лице поглядывал на человека в темно-фиолетовом плаще, стоящего перед ним, уверенный в своих силах. Увидев, что трубач поднял горн, Уилл наложил единственную стрелу на тетиву и сосредоточился на силуэте противника. Громкий сигнал прорезал тишину, и Уилл приподнял лук, натягивая тетиву. Спешить не следовало. Уилл почти неосознанно следил за тем, как поднимается его лук в том направлении, где стоит соперник. Он не сосредотачивал внимание на стреле, луке или враге. Благодаря годам практики Уилл инстинктивно оценивал расстояние, угол выстрела, направление и силу ветра. Дыхание его было спокойным и ровным, под стать движением. Вдохнув, Уилл подождал, пока его правый указательный палец коснется уголка губ, и выдохнул наполовину. Все это он делал автоматически, даже не осознавая. Однако Уилл оценивал ситуацию, и она ему нравилась. Каждый предмет занимал в ней свое место. Лук, наконечник стрелы, цель — все это складывалось в единое целое. И в тот самый момент, когда Уиллу стало понятно, что все сделано правильно, он, сам не зная как, вдруг осознал, что геновезец попытается уклониться от его стрелы. Совсем немного, может быть, на полшага, но обязательно попытается. Уилл сдвинул стрелу чуть-чуть влево от себя и отпустил. Плавно, без рывка. Уилл продолжал смотреть на стрелу, когда та уже вылетела, подавляя в себе желание тут же отпустить лук. Что-то просвистело примерно в метре слева от его головы. Уилл тут же понял, что геновезец выстрелил, не дожидаясь, пока выстрелят в него. Отпустив, наконец, лук, Уилл увидел, что его противник действительно на полшага сдвинулся влево, вставая прямо под стремительно летящую стрелу. Человек в темно-фиолетовом плаще дернулся, шагнул вперед и упал лицом вниз на траву. Толпа взорвалась криками. Некоторые зрители заметили, что геновезец слегка уклонился от летящей стрелы и решили, будто орлуинцу просто повезло. Другие же считали, что лучник специально стрельнул чуть в сторону. В любом случае, результат всем понравился. Пока Уилл медленно удалялся с поля, толпа провожала его восторженными воплями. Молодой рейнджер посмотрел налево и увидел, как грузный человек в белом балахоне плюхнулся на скамейку, очевидно, в полном разочаровании. «Вот тебе и окончательное решение», — подумал Уилл, переводя взгляд в противоположную сторону, где стояли Холт с Хоросом и устало улыбаясь им. «Что там? Что произошло? Он в порядке?» — взволнованно переспрашивал Хорос, к которому еще не полностью вернулось зрение. «Он в порядке», — похлопал его по руке Холт. Покачав головой, он опустился на скамейку, дали знать о себе напряжение этого дня и волнение за жизнь друзей. «Я становлюсь слишком старым для всего этого», — пробормотал Холт под нос, но в то же время его переполняла гордость за Хороса и Уилла. Когда Уилл подошел к своим друзьям, старый рейнджер встал и без лишних слов обнял своего бывшего ученика. Хорос вцепился в руку друга и долго хлопал его по плечу. Вскоре орлуинцев окружила шумная толпа, поздравляющая победителя. Наконец Холт отпустил Уилла и шагнул назад. — Как ты удачно вернулся в палатку, чтобы успеть перелить отравленную воду в кружку, — сказал он, на что Уилл слегка виновато усмехнулся. — Вообще-то я не успел. Я вошел как раз перед появлением геновезца. У меня не было времени схватить кувшин. Я послал торговца, чтобы он наполнил кувшин любой водой, какую найдет. Просто что-то мне подсказало, что геновезец все равно не рискнет ее выпить. По лицу Холта расплылась довольная улыбка. Как ловко его ученик обвел врагов вокруг пальца. Но тут со стороны королевского помоста послышались тревожные крики, и улыбка его погасла. «Король! Король умер!» Поддерживая Хороса, друзья поспешили сквозь толпу поближе к помосту. Увидев их, Шон знаком попросил их подойти к перилам, наклонился и помог им взобраться наверх. «Что случилось?» — спросил Холт. Не говоря ни слова, Шон махнул рукой. Феррис сидел в своем кресле с широко открытыми глазами и застывшим на лице удивленным выражением. Наконец к дворецкому вернулся дар речи. — Не знаю, — пробормотал он. — В общей суматохе никто не заметил, что тут произошло. Когда я оглянулся, король уже был мертв. Может, его хватил удар? Или сердце остановилось? Но Холд, качая головой, попытался сдвинуть брата с места и ощутил сопротивление. Заглянув за кресло, он увидел оперенье арбалетной стрелы, торчавшей из спинки. Стрела пронзила дерево и мгновенно убила Ферриса, пригвоздив его к импровизированному трону. «Теннисон!» — взревел Холт и ринулся к краю помоста, чтобы посмотреть на противоположные трибуны. На главной скамье до сих пор сидел какой-то грузный человек в белом балахоне, но это был не Теннисон, а один из его последователей, немного похожий на лжепророка Алсейса. Самого же Теннисона нигде не было, как и двоих оставшихся в живых геновесцев и нескольких самых близких приспешников проповедника.